Глава 14. Тайное убежище. На исходе четвертого дня поисков, около 9 часов пополудни, Алексей разыскал Буффало. Он был мрачен и зол, значит, следа так и не взял. Они сели в углу кабинета Благова, и Рогожец коротко рассказал, как безрезультатно облазил Семенов и Павлова на оке. Только он хотел завершить доклад коротенькой нелитературной фразой, как вдруг дверь с треском распахнулась, и вбежал хозяин кабинета. Он был весело возбужден, энергически махал руками и пытался напевать. Увидев Лыкова с Буффалой, еще более обрадовался. «О, вы оба здесь, за мной!» Втроем они бегом пересекли переполненную приемную полицмейстера и без доклада прошли к нему. Тот, как только увидел Благова, быстро выставил просителя, усадил вошедших и внимательно уставился на Павла Афанасьича. «Нашел!» — сразу же выложил козыря начальник сыскной полиции. «Где?» — одновременно спросили все трое. «Человек у меня есть в Орсме. В Хлыстовском корабле состоит. Он и доложил о пребывании у них высокого начальства. Берите 10 человек и... Хотя нет, мы же решили их не трогать», — осекся Каргер. «Или тронем?» Благово усмехнулся. 10 человек там ничего не сделают. В Ормсме сильная община, по первому же сигналу сбежится под 200 мужиков с топорами. А сам Свистунов не в селе скрывается, а в Троицком, Острово-Озерском монастыре, что на острове посреди Ворцминского озера. Попасть туда можно по единственному мосту, который, как вы понимаете, денно и ночно охраняется. Имеется также тайный подземный ход из монастыря на окраину Ворцмы. Все это мы против них же и обратим. Значит, так. В 1640 году боярин Иван Борисович Черкасский занемог и едва не приставился. Замаливая грехи, он повелел перевести из Павлова на Оке на остров Ворцминского озера несколько монахов, которые срубили здесь деревянный храм с постройками. Так была создана небольшая вотчинная обитель. Однако боярин на этот раз выздоровел, и о крохотном монастыре надолго забыли. В 1682 году в Москве поднялся стрелецкий бунт, подстрекаемый царевной Софьей Хованскими и направленный против малолетнего Петра Алексеевича и его ближайшей родни, Нарышкиных. Озверелые толпы пьяных стрельцов разгромили несколько усадеб враждебных Хованским бояр, а их хозяев порубили бердышами. Молодой боярин Михаил Яковлевич Черкасский спасся только тем, что укрылся в потайной подземной горнице своего кремлевского дворца. Слушая доносящиеся сверху топот и крики разыскивающих его погромщиков, он дал обет, что если уцелеет, выстроит Острово-Озерский монастырь в камне. Боярин уцелел. Бунт благополучно подавили. Стрельцов развешали по зубцам кремлевских стен. И Черкасский забыл о своем обете. Однако жизнь сама ему о нем напомнила. В 1687 году деревянный монастырь в одночасье сгорел дотла. Волей-неволей пришлось боярину выполнять данное им Богу обещание. В 2 года была выстроена в камне новая обитель с красивым пятиглавным Троицким собором, обнесенная высокой стеной с 4 круглыми башнями по углам. Однако спустя 2 столетия Троицкий Острово-Озерский монастырь тихо угасал. В нем доживали свой век всего 3 престарелых монахов, забытых епархией. Под этой личиной сонного застоя велась другая, тайная жизнь. Игумен Иоанн, став секретно от синодальной церкви Христом Ворцминского корабля, устроил в монастыре сектантский притон. В большом промышленном селе Ворцма Хлыстовство исповедовали более 200 семей. Это был самый большой корабль в губернии и потому самое надежное укрытие для эмиссаров секты. 4 года назад молодой ворсминский хлыст попался полиции при покушении на грабеж. У парня жена была на сносях, и он мог получить либо 3 года каторги, либо 3 года арестного дома, в зависимости от настойчивости прокурора. Прокурор обвинял вяло, без вдохновения. Парень сел в губернский острог, и вот уже год как вернулся в село, отбыв наказание. Теперь Благово напомнил ему старый уговор и показал подписанные 4 года назад бумаги. Коллежский советник выложил на стол план монастыря с обозначенным подземным ходом и начал излагать диспозицию. От берега озера до околицы села всего 100 сажений. Некоторые бани стоят почти у воды. Вот эта баня — тайный выход из подземной галереи. Здесь надо поставить одного надежного человека. Предлагаю Нечпорукова. Он опытен и, так уж получилось, больше других знает о деле завещания Мавакума. Лишние глаза и уши нам здесь ни к чему. А одного вооруженного и решительного человека достаточно, чтобы никто не смог вылезти из подземелья. Согласен, — коротко сказал Каргер. Далее. В самой Ворнсме 100 хлыстов. Если они услышат шум с острова, то могут прибежать своему вождю на выручку. Поэтому на въезде в село и по берегу озера надо рассыпать цепью сильную казачью команду, в случае чего одного залпа в воздух для острастки будет достаточно. Я распоряжусь. Теперь сам остров. Он довольно большой. Но вот здесь до берега всего 30 сажений. Тут, понятно, и поставили мост. На том его конце в кустах постоянно дежурят 2 караульщика. Еще один ставится на ночь в монастырских воротах. Лыков переплывет на остров здесь, возле южной башни, отсюда обзор для них самый неудобный. Бесшумно приберется к мосту с тыла, ему это привычное, на войне не раз проделывал. Лыков молча кивнул. Мы с Федором Ивановичем открыто, не таясь, съезжаем с горы и идем на остров. Караульщики нас останавливают, мы завязываем разговор. Алексей Николаевич нападает на них сзади, и проход свободен. После этого Федор Иванович идет в монастырь вручать свою рукопись, а мы перекрываем все выходы с острова. «Один идет?» — холодно осведомился Лыков. «Один», — жестко ответил Благово. «Вы полицейский чиновник. Лицо официальное. Там без кровопролития не обойдется. Как мы объясним ваше в нем участие? Ордер на арест Свистунова прокурор не даст». «Не годится, Павел Афанасьевич», — столь же жестко заявил Лыков. «Там их на острове может быть целый отряд. Только Игнат чего стоит. Поднимется стрельба. Федор, конечно, многих положит, но шансы его выжить невелики. А потом, когда стрельба стихнет, Свистунов с рукописью под мышкой выйдет на мостик, раскланяется с нами и спокойно уйдет. Зачем же тогда казаки, я на острове, не Чапоруков в бане?» «Затем, чтобы создать наилучшие условия для Буффало. Это все, чем мы можем ему помочь. Идти вам на остров я запрещаю». И тут вдруг неожиданно в спор вмешался Каргер. «А я разрешаю». «Но, Николай Густавович...» «Никаких «но», господин коллежский советник. Не забывайтесь. У меня имеется ваш официальный рапорт об убийстве купца Косарева, замаскированном под самоубийство. В этом рапорте вы указываете на Игната... как его? Поберуйка, ваше превосходительство. Поберуйка, как на главного подозреваемого в этом преступлении. Вот я и командирую вашего помощника Лыкова для арестования указанного лица. И еще казаков, кстати. А если господин Буффало, то есть Ратманов, случайно в это же время оказался на острове, так нас это не касается». Рогожец удовлетворенно улыбнулся. «Точно, ваше превосходительство. Я там рыбу ловил, а они на меня почему-то напали». «А подозреваемый Поберуйко оказал сопротивление при аресте», — поддакнул Алексей. «Значит, ты впрямь вину за собой знал, разбежать пытался». «Я понимаю, Павел Афанасьевич», — уже спокойно сказал Каргер. «Вы боитесь за своего помощника. Однако у нас такая служба. Свистунов не может быть задержан, но он и не должен уйти, чтобы и далее безнаказанно убивать людей. Бог нам не простит. Пусть поэтому Алексей доведет дело до конца теми средствами, которыми сможет». На этом совещание закончилось, но между Лыковым и его начальником впервые пробежала черная кошка. Поэтому, когда Буфало отпросился на полчаса, и они остались вдвоем, Павел Афанасьевич тотчас же стал объясняться. «Пойми, Алексей Николаевич, я тебя столько времени ждал, чтобы было на кого дело оставить. Я хочу успеть вырастить из тебя своего преемника. Почки у меня ни к черту. Сколько я еще прослужу? 5 лет, и то, если повезет. Врачи говорят, надо жить в Мариенбаде, вода там для меня самая подходящая. Тогда, может, и 10 лет протяну. Если продать чергуши да жить там экономно, на 10 лет этих денег должно хватить. Правда, я там с этой немчурой раньше сдохну от скуки. Ты еще молод и ничего не умеешь. Тебе сейчас нравится из револьвера стрелять да кулачищами махать, а наше сыщицкое дело совсем не в этом состоит. Для того городовые есть. Мы, сыщики, должны думать и знать, предвидеть, опережать. Я смогу натаскать тебя за те несколько лет, что у меня еще остались. Агентуру свою личную сдам, связи в губернском правлении по министерству. Картотеку всю выложу, причем не только ту, что в несгораемом шкафу, но и ту, что в голове, что нельзя бумаге доверить. Например, у нас один из богатейших в городе купцов фальшивые деньги выделывает. Я за ним 3-й год слежу, поймать не могу, но поймаю. А ты все мои расчеты обрушить хочешь. Под пули с этим рогожцем идти собрался. Там этих головорезов не меньше 10. Источник сообщает, что одного хлеба ежедневно 11 караваев завозится. Буфало туда пойдет, у него ремесло такое, он больше губернатора зарабатывает. А ты за что голову подставляешь? По 2 причинам. Отвечал несколько успокоенный Лыков. Про больные почки и Мариенбад он ничего не знал, а предложение стать учеником и преемником Благого очень было ему по душе. «Во-первых, нельзя туда Федора одного отпускать. Не по-людски это. Убьют бычину. Я себе этого никогда не прощу, что мог помочь, да не помог. И вам такой помощник не нужен, который со спокойной кровью товарища под пули посылает, а сам из безопасного места наблюдает. Ну, а во-вторых, у меня к этим ребятам собственный счет имеется. За то, что к вам без спроса в гости пришли и веревкой махали. За это они оба мне лично ответят». Последняя фраза была сказана таким тоном, что Благого поежился. Лыков хоть и молодой еще человек, но злить его смертельно опасное занятие. На этом они и помирились. Пора было готовиться к операции.